По стенам кабинета ключника были развешаны фотографии. Штампы на них свидетельствовали, что они являются собственностью военно-воздушных сил. На одних снимках были какие-то световые пятна и полосы, горизонтально или вертикально перерезающие небо. На других изображения были отчетливы настолько, что создавали впечатление достоверности. Особенно отличались снимки, сделанные пилотами разведки ВВС, мало подверженными галлюцинациям и далекими от всякого рода фототрюков. На столе ключника лежал пластиковый отпечаток следа, оставленного инопланетянином в мягкой почве неподалеку от корабля. Рядом в папке находились результаты послойного анализа грунта в месте посадки. Судя по снимкам, ключника нельзя было заподозрить ни в опьянении лунным светом, ни в том, что он профан или профессиональный мистификатор. Он был государственным служащим с неплохим окладом. В данный момент он оправдывался по телефону перед начальством, заверяя, что руководимое им учреждение в ближайшее время окупит отпускаемые на него средства. Это займет еще несколько дней. Нет, отсрочка неизбежна. Мы подчиняемся директиве, согласно которой искомый объект должен получить максимум жизнеобеспечения. Ключник слушал, кивал, барабанил пальцами по столу и в который раз повторял: «Вся территория находится под наблюдением. Никто не может проскользнуть мимо нас». «Да, да. Хорошо». Он положил трубку. Была ночь, одна из последних сравнительно спокойных ночей перед бурей. Ключник отхлебнул остывший кофе. Если он ошибся и пошел по ложному следу, его наверняка уволят. Но 2-3 часа будут его звездными мгновениями. Бесчестие придет потом. Дверь отворилась, и вошел помощник. Карантинный блок чертовски громоздкий, ведь им придется накрыть весь дом. Ну и что? Вам доводилось видеть пластиковый тент величиной с дом? Да еще с воздухопроводами. Потрясающее зрелище, уверяю вас. Соберется не меньше миллиона зевак со всех 5 округов. Их не пропустят. Помощник взглянул на оттиск следа. «Не проще ли проникнуть туда, схватить его и привет?» «Я предпочел бы сделать именно так, но они», — ключник кивнул на телефон, — «не хотят». «Еще бы! Им, видите ли, нужна реклама. А если инопланетянина там нет, а мы заявимся со всем оборудованием и кучей народа?» Помощник постучал по пачке бумаг на столе. «Представляете, что будет? Мы взбудоражим весь городок. И не забудьте, они предъявят иск правительству». Он повернулся и вышел. Ключник все понимал, но не придавал этому значения. Он твердо знал, где находится инопланетянин. Раскурив сигарету, он выпустил дым к потолку и сунул погасшую спичку в отпечаток ступни Ипа. Откатили автомашины. Ворота склада распахнулись, и служащие в форменной одежде указывали, в какие отсеки завозить прибывшие грузы. Ключник все проверял сам назначал людей, в чьи обязанности входил монтаж и обслуживание оборудования. Складское помещение стало походить на военный госпиталь. Ип открыл дверь чулана, и Эллиот повалился внутрь на подушки. Лицо у него распухло, губы дрожали. Не в состоянии повторить услышанные им послания звезд, он только всхлипывал, а гость из космоса внимательно смотрел на него. Ип положил руку на лоб мальчика. Концентрированное воздействие галактических волн оставило Эллиота. Он весь съежился, тяжело дыша. Но не прошло и нескольких минут, как он заснул, словно окутанный коконом, сквозь который не мог проникнуть звездный дурман. Старый путешественник смотрел на спящего ребенка, ощущая особое горько-сладкое чувство, совмещавшее в себе боль и радость. Он не мог сразу понять его, но вдруг осознал, он любит мальчика. «Я его учитель и защитник», — думал он. «Но куда я могу повести это юное существо? В темное безумие ночи? И чему я научил его? Красть из скобяной лавки?» «Эллиот», — Ип снова коснулся лба мальчика, — «ты свет моего сердца. Благодаря тебе оно светит ярче. Это ты мой учитель, мой защитник и наставник. Разве есть на свете еще один такой ребенок? Такой бескорыстный и добрый? Пусть каждая звезда благословит тебя и одарит бесценным знанием, которое ты сможешь понять и употребить на благо людям». Знаком он что-то приказал нежному свечению луны и мерцанию звезд и укрыл ими спящего Эллиота. Послышалось фырканье. Гарви царапался в дверь, явившись на ночное бдение с Ипом. Космический гоблин растворил дверь, и пес, не вполне уверенный в собственной безопасности, трусливо боком протиснулся в чулан. Он обнюхал спящего Эллиота, несколько раз обошел вокруг него и, наконец, уселся перед инопланетянином. Ип учил его тому, что должна знать собака, воющая на Луну, под телепатическим действием звездных лучей.